Глава вторая. Шейла уговорила меня, однако куда труднее оказалось уговорить Брента. Он бушевал и наотрез отказывался от операции или от какого-либо лечения, кроме обычного приема лекарств. Шейла звонила мне 3 или 4 раза, чтобы рассказать об этом, и с каждым разом наши разговоры продолжались все дольше и дольше. Наконец, когда у Брента случился приступ, он упал возле окна, и мне пришлось вызвать скорую. У него уже не оставалось выбора. Его отвезли в больницу. И на следующий день Шейла явилась в банк, чтобы приступить к работе. И все пошло так, как она говорила. Она прекрасно справлялась с обязанностями, и вкладчики также исправно приносили свои деньги, как и раньше. Первый же вечер пребывания Брента в больнице я навестил его, захватив с собой корзинку фруктов, скорее как знак внимания со стороны банка, нежели от себя лично. Шейла была у мужа, и, конечно, после того, как мы вышли из палаты, я предложил подвезти ее домой. Она не спешила, дома с детьми осталась горничная, и мы решили просто покататься. На следующий вечер я отвез Шейлу в больницу, а когда она освободилась, мы снова отправились на прогулку. Наконец Бренту сделали рентген и прооперировали. Все прошло хорошо. К тому времени наши поездки стали привычными. Я нашел неподалеку от больницы киношку, где крутили киножурналы. И пока Шейла навещала Брента, сидел там и смотрел спортивные новости. Ну а после мы снова отправлялись кататься. Я не пытался за ней ухаживать, а она не старалась уверить меня, будто я не такой, как остальные, кого она встречала прежде. Ничего такого не было. Мы говорили о ее детях, о книгах, которые читали, а иногда она вспоминала о тех днях, когда я играл в футбол, и о другом, что было связано со мной и о чем она знала. Но чаще мы просто катались и молчали. Так что, когда она сказала, что врачи хотят, чтобы Брент оставался в больнице, пока не поправится окончательно, я даже обрадовался. Он должен был пробыть там до Рождества, и это меня также не огорчало. Отделение банка на Анита-авеню, о чем я, кажется, уже упоминал, было самым маленьким из всех, какие у нас имелись. Оно занимало небольшое угловое здание напротив аптеки и выходило одной стороной на улицу, а другой в переулок. В отделении работали 6 служащих – кассир, управляющий, 2 помощника, бухгалтер и охранник. Кассиром был Джордж Мейсон, но его перевели в другое отделение перед тем, как прислали меня. Так что обязанности кассира исполнял я. Шейла заняла место Брента, который был управляющим. Помощники управляющего Снеллинг и Хельм, мисс Черч – бухгалтер и Адлер – охранник. Мисс Черч из кожи вон лезла, чтобы мне угодить, так, по крайней мере, мне показалось. В банке полагалось согласовывать продолжительность обеденного перерыва с другими сотрудниками. Но она всякий раз настаивала, чтобы я использовал на обед полный час, потому как она могла подменить любого сотрудника, к чему, мол, торопиться, и все такое. Но мне не хотелось грести в разнобой с остальными, и потому я отлучался, как и все, только на полчаса и подменял других сотрудников в их отсутствие, так что пару часов я вообще не подходил к своему столу. В один из дней, когда Шейла еще не вернулась с обеда, а остальные пришли немного раньше, я отправился перекусить. Все служащие отделения питались в небольшом кафе в конце улицы. Я не был исключением. Когда я вошел, она сидела за столиком одна. Я хотел было подсесть к ней, но она даже не взглянула на меня, и я занял место через пару столиков. Она смотрела в окно и курила. Наконец она потушила сигарету и подошла ко мне. «Вы чем-то озабочены, миссис Брент?» Я подслушала разговор, доносившийся с улицы. «А, болтовню тех двоих на углу». «Вы знаете, кто тот толстяк?» «Нет». «Это Банни Кайзер, главный мебельщик в Глендейле». «Он, кажется, что-то строит. Сдается мне, мы вели с ним переговоры о том, чтобы войти в пай». «Он не станет никого брать в пай. Это его здание, и его имя уже выбито над входом. Он хочет вести все дела самостоятельно, но не очень-то хорошо представляет, как это сделать. Здание построено до второго этажа, и он должен заплатить подрядчику. Кайзеру нужна суда в 100 тысяч баксов. Думаю, такая смышленая девочка, как я, сумеет провернуть для вас это дельце. Могу я рассчитывать на прибавку к жалованию?» «А как вы собираетесь это устроить?» «Пущу в ход все свои чары. Или, по-вашему, я не способна обольщать?» «Я не говорил этого». «Попробовали бы сказать». «Ну что ж, я согласен. Когда нужны деньги?» «Завтра». «Значит, у нас совсем немного времени». «Предоставьте это мне, я все улажу». «Хорошо, если вам удастся, вы получите $2 прибавки». «2,5». «Хорошо, 2,5». «Я задержусь после обеда». «Я подменю вас». Я вернулся в отделение и занял ее место у окошка. Около 2 часов явился водитель грузовика. Он выписал приходник у Хельма, сидевшего за кассой, и подошел ко мне, чтобы внести $10 на депозитный вклад. Я взял его книжку и поставил $10 в графе прихода, чтобы Шейла вложила деньги в свою кассу, когда вернется. Видите ли, у каждого сотрудника имеется собственная касса, которая запирается, когда он уходит, и содержимое которой пересчитывается раз в месяц. Но когда я достал нашу учетную карточку, общий счет в ней оказался на $150 меньше, чем то, что было указано в расчетной книжке. В банке не принято показывать клиенту, что у вас возникли проблемы с его счетом. Вы изображаете на лице улыбку и ведете себя так, будто все в полном порядке. Ведь главное, чтобы клиент был уверен в надежности банка. Поэтому уж если что-то указано в расчетной книжке, то так оно и есть. И как вы будете выкручиваться, клиента не касается. Губы у меня занемели в натянутой улыбке. Я снова открыл расчетную книжку, словно мне требовалось отметить в ней что-то еще, и как бы невзначай уронил на нее большую каплю чернил. «Надо же, как получилось!» «Да уж, разукрасили, что надо». «Знаете, у меня сейчас нет времени. Не могли бы вы оставить свою книжку? А когда зайдете в следующий раз, я выпишу вам другую». «Как скажете». «Все равно ее пора менять». «Да, поистрепалась малость». Я подготовил расписку о том, что оставляю книжку у себя. Переписал у него на глазах данные о состоянии счета. Он ушел, а я отложил книжку в сторону. Все это заняло совсем немного времени. За ним в очереди стояли еще 3 вкладчика. У первых 2 в книжках суммы совпадали с тем, что было указано в карточках. Но в третьей, последней, имелись расхождения. Общий итог был на $200 больше, чем в карточке. Я досадовал. Этот клиент видел, что случилось с книжкой водителя грузовика. Как бы то ни было, мне была нужна его книжка. Я сделал вид, будто вписываю сумму взноса, и снова посадил на страницу жирную кляксу. «Похоже, вам пора сменить ручку». «Похоже, банку пора сменить работника. Сказать по правде, у меня мало опыта в этом деле. Я всего лишь подменяю миссис Брент в ее отсутствие и тороплюсь. Не могли бы вы оставить мне свою книжку?» «Конечно, нет проблем». Я выписал расписку, и он ушел. Теперь можно сделать передышку. Очереди у окошка не было. И снова сверить суммы в расчетных книжках и учетных карточках. Обе карточки показывали снятие со счетов от 20 до 50 долларов, что не было отмечено в расчетных книжках. А такое, скажу я вам, недопустимо. Если вкладчик захочет снять деньги со своего счета, он и не сможет сделать этого без своей книжки. Потому как это наш с ним контракт, в котором отражены наши обязательства перед ним. И пока мы не внесем в книжку соответствующую запись, он не получит в банке ни цента. У меня засосало под ложечкой. Мне вспомнились разглагольствования Брента в том, что работа в его отделении основана на индивидуальном подходе. Вспомнилось, как он отказывался лечь в больницу, когда любой на его месте не стал бы упускать шанс вылечиться. Вспомнился и тот вечер, когда мне позвонила Шейла, и ее слова о том, как сильно Брент поглощен своей работой, и ее просьба позволить ей подменить мужа в его отсутствие. Все это крутилось у меня в мозгу, пока я изучал карточки. И тут я обнаружил то, что ускользнуло от меня, когда я просматривал карточки в первый раз. Я различил слабые карандашные пометки напротив каждой суммы, которая снималась со счета. Очевидно, это были условные обозначения, оставленные на тот случай, если придется заметать следы. Скажем, если вкладчик, явившийся без книжки, поинтересуется общей суммой счета. Брент мог назвать ее. Я просмотрел все карточки. По меньшей мере в половине из них имелись такие пометки. Каждая напротив снятия и ни одной напротив взноса. Я хотел подсчитать общий итог на счетной машинке, но побоялся, что мисс Черч снова начнет заискивать и предложит свою помощь. Я перебирал карточки и считал в уме. Не знаю, насколько я был точен. Хотя у меня математический склад ума и для меня не представляет особой трудности делать такие подсчеты. Но на этот раз я был слишком взволнован и мог ошибиться. Впрочем, точность здесь значения не имела. Все эти карандашные пометки составили в сумме немногим больше 8500 долларов. Шейла появилась незадолго до закрытия, около 3 часов. Она вошла в сопровождении тучного господина, того самого Банни Кайзера. Женские чары явно сработали. Чего стоит в сравнении с ними усилия наших опытных служащих мужчин, впустую потративших несколько месяцев на то, чтобы чего-то добиться в этом деле? Банни Кайзеру еще ни разу в жизни не приходилось занимать ни доллара, и он чувствовал себя не в своей тарелке. Он был настолько смущен и пристыжен, что даже не мог поднять на меня глаза. Шейла убедила его принять предложение отнюдь не силой аргументов, а легким похлопыванием по плечу. Как ни странно, именно на эту наживку он и попался. Спустя какое-то время Шейла дала мне знак подсекать. Я быстро закрыл сейф и выпроводил остальных. Затем я позвонил в головное отделение, чтобы получить добро, и около 3:30 Кайзер ушел. Шейла, сияя от радости, протянула мне руку и, опершись на мою, пустилась в пляс, щелкая пальцами и напевая. Внезапно она остановилась и махнула рукой, точно стряхивая с себя что-то. «Со мной что-то не так?» «Нет, а в чем дело?» «Вы уже час как-то странно на меня смотрите». «Я разглядывал платье». «Что в нем особенного?» «Оно не такое, в каких девушки обычно ходят на службу. Не такое строгое». «Я сама его шила». «Тогда ясно», —